Часового мы нашли достаточно быстро. Он, собственно говоря, не очень-то и прятался. Сначала мы наткнулись на следы прошедших по кустам людей, и уже эта тропочка вывела нас к посту. Стоявший на часах немец никакой особенной маскировкой не заморачивался. Попросту уселся под деревом и пялился на лес. Когда Казин зашуршал кустами, этот лодырь даже не встал, только заинтересованно повернул голову на звук. Пришлось мне прыгать из кустов, словно леопарду, и сшибать немца на землю. Вот чтоб ему было встать и поближе подойти. Не пришлось бы сигать со всех сил, рискуя порвать себе связки. Добив немца, мы принялись бегать через ручей. Перебегали на другой берег, разувались, отбегали несколько метров вверх по течению и с размаху перепрыгивали на противоположный берег. Там снова обувались и опять бегом через брод. После пятой такой пробежки Охримчук, сидевший в кустах и прикрывавший наши фокусы, дал сигнал о том, что к посту приближаются немцы. Судя по всему, это шел разводящий со сменой. Не желая особо себя утруждать прокладыванием новых путей, фрицы топали по той самой тропке, которая и вывела нас к часовому. «Рассредоточиваемся и пропускаем немцев мимо себя. Надо отдать должное разводящему». Он оказался мужиком неглупым и, не услышав окрика часового, прежде чем полезть на полянку, оставил одного из своих солдат в боевом охранении. И уже только после этого немцы, растянувшись редкой цепью, двинулись в направлении поста. «Топайте, мужики. Представляю себе, какие у вас будут морды, когда вы отыщете своего товарища». Дождавшись, пока серо-зеленые мундиры исчезли в кустах, занимаюсь часовым. Для этой цели вытаскиваю из-за сапога пеленый штык от трехлинейки. В свое время, дабы не получить нагоняй за порчу оружия, я его совершенно официальным образом получил от старшины роты именно для изготовления метательного ножа. Ножом это назвать было трудно, резать штык ничего не мог. Тем паче, что когда я отпилил от него трубку вобана, он тотчас же утратил и возможность быть надетым на винтовку. Но это меня мало беспокоило. По-первости, я обматывал импровизированную рукоятку обыкновенным бинтом. Но стабилизировался штык во время броска неважно, и только после того, как я разжился куском стропы с трофейного парашюта, дело пошло немного лучше. Распустить стропу на нитки — дело нехитрое. Обмотав тупой конец штыка получившимися нитями, удалось добиться того, что брошенный метров с 10-15 штык уверенно попадал в консервную банку. При этом он зачастую пробивал ее почти на вылет, даже полную. Вот этим агрегатом я и угостил оставленного в карауле немца. Фриц моментально скопытился и зарылся мордой в траву. При этом он ухитрился рухнуть аккурат на торчащую из груди рукоятку штыка, так что добивать его уже не пришлось. Сам, так сказать, постарался. Еще одного солдата уложил Казин, засветив ему в лоб неслабым булыжником. Как выяснилось, Марат достаточно ловко бросал такие каменюки. Вот так и расцветают самые неожиданные таланты. Охренев от подобных сюрпризов, разводящий высадил по кустам чуть не весь магазин автомата и вместе с оставшимся фрицем ломанулся во весь дух, только пятки сверкали. Убегая, они еще несколько раз неведомо куда выстрелили, в принципе, не составляло большого труда заземлить их обоих, но мне было позарез необходимо, чтобы разводящий добежал до своего начальства именно сейчас. Через час-полтора уже начнет темнеть, и немцы, даже пылая самым справедливым негодованием по отношению к надоевшим русским диверсантам, могут попросту не успеть сдернуть назад те части, которые сейчас сидят на хвосте у наших. Опоздают с приказом или еще что-то, и те двинутся в путь только утром. А за ночь много чего может произойти, в том числе и весьма неприятного. Еще одно соображение у меня имелось. Сбежавшие немцы минут через 10-15 добегут до своего командования, еще минут 10 уйдет на разбор полетов, так что на место боестолкновения дежурная группа прибудет еще не ранее, чем через полчаса. Почему через полчаса? Так ведь разводящий рассмотрел на берегу следы почти двух десятков прошедших людей. Значит, пришлют сюда группу уж никак не менее взвода. А этот взвод еще где-то найти надо. Не считая немцев дураками, Я ни секунды не сомневался в том, что они, прежде чем высылать группу сюда, выставят еще и заслоны в местах вероятного направления движения противника. А это тоже люди и время, которое потребуется фрицам на организацию данного процесса. Так что бессонная ночь складской охране и всем, кто там пребывает, обеспечена со 100% гарантией. Да и помимо этого, прибыв на место стычки с диверсантами, максимум, что успеют немцы, так это подтвердить факт прорыва линии постов приличной группой противника. А дальше — йок, темно. В темноте никакого нормального преследования не организовать. Стало быть, будут немцы всю ночь пялить глаза в темноту, ежесекундно ожидая нападения со всех сторон сразу. И какие из них будут наутро преследователи? Так что шанс оторваться у нас имелся. Несколько обнадеживало еще и то обстоятельство, что служебно-розыскных собак на объекте в настоящий момент не имелось. Иначе бы они уже давно гавкали за нашими спинами. Вполне возможно, что они здесь были раньше, и даже наверняка были. Но бросившись в погоню за отступившими русскими, немцы вполне могли забрать их с собой. И вероятность того, что они их притащат назад, все-таки присутствовала. Поэтому мы потратили еще несколько минут на то, чтобы тщательно обшарить погибших фрицев. Помимо 9 гранат, мы разжились также еще и сигаретами. Их оказалось аж 2 пачки. Причем не какой-нибудь там себе эрзац-левак, а вполне себе приличные «Юно». Невзирая на тяжкие вздохи Охримчука, я тотчас же размял в руках одну из них и щедро посыпал табаком дорожку отхода. Будет теперь собачкам сюрприз, а их хозяевам лишняя головная боль. Вот теперь можно уже и брать ноги в руки. Максимум того, что мы могли сделать, уже сделано. И даже если мы добросовестно дождемся здесь появления фрицев и сможем при этом ухайдокать еще нескольких, большего эффекта, чем достигли, уже обеспечить не получится. Наоборот, у умного немца моментально возникнет вопрос, а за каким хреном именно в этом месте сидит еще одна группа диверсантов? Они что, дружно умом двинулись? По логике вещей, русские должны уносить ноги с места стычки максимально возможным темпом, а тут вдруг нате, остались. Зачем? Не надо подкидывать умному немцу лишний материал для размышлений. И так уже вполне достаточно нашумели. Чем черт не шутит, может и удастся нам оторваться от назойливых преследователей. А в том, что таковые появятся, причем весьма скоро, никто из нас не сомневался ни единой секунды. Утро встретило нас запыхавшимися от длительной ходьбы. Ходьбы, потому что бежать сил уже никаких не оставалось. Мы выложились почти полностью, пробегая те участки пути, где это было возможно. Оглядев свою команду, даю приказ. Привал. Всем спать по часу. Марат, на пост. Через полчаса меня разбудишь. Сменю. Дважды приказывать не приходится. Ребята падают прямо там, где стояли. Да я и сам не сильно от них сейчас отличаюсь. Казалось бы, только-только глаза закрыл, а уже тормошат. Неужели полчаса прошло? Кое-как, продрав сонные глаза, киваю часовому на свое место, мол, ложись. По-моему, он уснул раньше, чем лег. Одеваю на руку часы, которые перед этим отдавал Марату, и засекаю время. Полчаса. Такое впечатление, что я вообще не спал ни одной секунды. В голове что-то шумит, мысли с трудом ворочаются под черепной коробкой. Присесть бы сейчас, но нельзя. Моментально усну. Поэтому, подтянув ремень, начинаю мерить шагами опушку небольшой рощицы, в которой мы устроились на отдых. Лес тут редкий, с часто встречающимися прогалинами. Особого укрытия рощица, конечно же, не дает, но, по крайней мере, нас не будет видно издали. Как там наши? Удалось ли им оторваться? Мы, с моей точки зрения, сделали для этого все возможное и даже сверх того. Остановившись у березки, приваливаюсь к ней плечом и вытаскиваю из планшета карту. Интересно было бы знать, где мы сейчас находимся. Ясен пень, что, ломясь ночью по лесу, направление можно выдержать только весьма приблизительно. И поэтому палец мой, поблуждав по карте, так ни в какую конкретную точку и не втыкается. Хрен его знает. Я даже не могу определить, как много мы прошли. Взгляд на часы. Без 10:07. Надо думать, немцы уже встали на наш след и прут за нами с упорством асфальтового катка. Им проще. Они идут по нашему следу. Есть слабая надежда на то, что примятая нами трава поутру поднимется, сделав преследователей не настолько уверенными в правильности выбранного маршрута. Но это не факт. Они могут догнать нас раньше, чем распрямится трава. А если так, то уже через пару часов у нас в ушах злобно засвищут свинцовые подарочки от разозленных фрицев. Но это будет не сейчас. 2 часа. Может быть, 3. Мы сумеем пройти еще сколько-то. И чем позднее они поймут, что идут по следам всего лишь 5 человек, тем больше шансов на то, что они будут продолжать погоню до последнего. Именно поэтому, кстати говоря, мы не идем в затылок друг другу. Везде, где только возможно, стараемся оставить видимость прохода большого количества людей. Да, так сложнее и труднее идти, но след остается не один. Надо очень сильно вывернуться, чтобы ночью при свете карманного фонаря понять, сколько именно человек сейчас идет перед тобой. 7 часов. Пора вставать. Расталкиваю ребят. 10 минут на перекус. Горячего нет, запьем просто водой. Еще раз приглядевшись к ребятам, добавляю. По 50 грамм каждому. Охримчук, распорядись. И с этими словами протягиваю ему флягу с водкой. Думаю, что подобная встряска сейчас не будет лишней никому. 10 минут пролетели, как единый миг. 2 пустые консервные банки исчезли под корнями ближайшего дерева. Под одну из них я запихиваю расчекованную лимонку. Фиг его знает, есть у немцев собаки или нет. Вот эта самая лимонка и послужит нам лучшим индикатором. Человек банку, вероятнее всего, не найдет, а собака, та обязательно раскопает. Завершив перекус и проверив снаряжение, мы дружно топаем дальше. Хоть и не очень продолжительный, сон все же благотворным образом сказался на нашем самочувствии. Откровенно говоря, я бы еще часок подрых. Но боюсь, что в этом случае первое, что мы увидели бы при пробуждении, были бы хмурые морды немецких солдат. Нет уж, не надобно нам такого счастья. Взрыв за нашей спиной прозвучал где-то через час. Стало быть, собаки у немцев есть. По крайней мере, одна-то уж точно была. Обер-лейтенант Штольц с недовольным видом осмотрел поляну. Присев на корточки, санитар перевязывал раненого проводника служебной собаки. Сама собака, окровавленной кучей шерсти, неподвижно лежала на траве. Еще одному солдату осколком зацепила правую руку. Да уж, русские остались верны себе. Ни единого дня без какой-либо гадости. Плохо то, что собак больше нет. Но ничего. Следы от места ночлега уходили достаточно четкие. Можно идти и так. «Гофман!» — обернулся офицер к своему заместителю. «Организуйте отправку раненых в тыл. Сообщите. Здесь только часть русских диверсантов. Менее 10 человек, это совершенно точно. Пусть ищут остальных по другим направлениям». Услышав взрыв, мы, не сговариваясь, останавливаемся. Значит, все наши ухищрения пошли прахом. Немцы встали на след, и у них есть служебные собаки. Идут они достаточно быстро, и разделяет нас не такое уж и большое расстояние. Ну что ж, пора пускать в ход оставшиеся пачки сигарет. Присыплем табаком след, авось хотя бы собак собьем. Но, посмотрев на густую траву, качаю головой. Наш след и без всякой собаки можно найти достаточно легко. Лес — другое дело. Но еще надо дойти до такого леса, где нет густой травы. А это значит, что пройти нужно еще не менее 1,5 километров. Ладно, делать нечего. Поднапряжемся. Но еще 1,5 часа ходу, а до вожделенного леса расстояние не слишком-то и уменьшилось. Попадаются маленькие рощицы и перелесочки, но их совершенно недостаточно для того, чтобы надежно спрятаться. Фигово. Такими темпами фрицы достанут нас на раз-два. Да идем мы не так, чтобы уж резво. Ночная усталость дает таки о себе знать. Эх, еще бы час отдыха. «Командир!» — это Филенко, самый старший боец из нас. «Что, Петрович?» «Слышь, старшина, не могу я. Ноги подкашиваются уже. Устал. Так, Всем привал, 5 минут. Вдвойне хреново. Не может Филенко идти, я это вижу. Он ночью выложился по полной. И даже час отдыха не так сильно его восстановил. Значит, идти быстро мы не можем. А раз так, придется принимать бой. Время у нас есть, выберем позицию поудобнее. Совсем фигово будет, если немцы достанут нас на марше. Тут хоть сможем получше для себя местечко выбрать. Сообщаю об этом бойцам. «Не надо, старшина», — качает головой Филенко. «Идите вы. Я их тут задержу, сколько смогу. Патроны у меня есть, диск запасной имею, гранат 2 штуки. Хватит. Консервы заберите. Мне не нужно уже. А вам эта банка лишней не станет». «Да ладно, Петрович. Авось впятером отобьемся мы от них. Или шуганем так, что охоту к преследованию отобьем?» «Нет, Максим, ты уж сам себе-то не ври. Не десяток их там топает, сам говорил, взвод не меньше. Этих мы не положим в пяток стволов. Зажмут они нас, обойдут, и каюк. Я минут на 10-15 их задержу, а вы до леса дойдете». «Не пойдет мужик никуда. Он уже все для себя решил. И даже если прикажу, хотя в такой ситуации лучше человека не ломать. Да и сил у него действительно нет. Как же все хреново получается». У расстрелянного немецкими пушками флака 37 остались лежать наши ребята. Никого вынести просто не смогли. Раненых там уже к тому времени не было. Снаряд «Ахт-Ахт» — это не детская хлопушка. Как я и сам-то уцелел. Щиток, пожалуй, от осколков спас. Только взрывной волной на бруствер откинуло. Игорь Безруков так с поста и не вернулся, пропал без вести. Погиб, скорее всего. Остатки отделения Охременко тем и спаслись, что я их еще раньше отослал. А ведь я их всех помню, живых еще. Вместе ели, спали, дружил со многими. И вот сейчас я должен оставить тут еще одного своего бойца. Только зубы скрипнули. «Ладно, Никанорыч, твоя взяла. Закуришь? У меня трофей. У офицера немецкого позаимствовал. Кожаный портсигар с 2 сигарами. Думал старшине роты сюрприз сделать. Он мужик понимающий. Но раз так... Ух ты!» — удивляется Филенко. «Это шо ж за хрень такая?» «Сигары это, Никанорыч. Гаванские. С Кубы их везут. Дорогие — жуть. И крепкие, как коньяку 100 грамм хватануть. Коньяк? Не пробовал? Получше водки будет, вкуснее». «Не, это все буржуинские замашки, нам водка привычнее». Закуривает, пускает сигару по кругу. «Я не курящий, но пару затяжек тоже делаю. Не хочу обижать хорошего человека». Вот и пролетели недолгие минуты прощания. Уже отходя к лесу, оборачиваюсь. Никанорыча и не видно уже. Где-то сховался. Ну что ж, Бог ему в помощь. Когда из кустов посреди поля ударил автомат, выхватив из передовой группы сразу 3 человек, Штольц удовлетворенно кивнул. Так и есть. Они плотно сели на загривок уходящим русским. Раз уж те оставили прикрытие, основная группа где-то недалеко. Учить егерей воевать — затея пустяшная. Они и сами могут дать урок кому угодно. Почти мгновенно развернувшись в редкую цепь, солдаты залегли. Сердито рыкнул пулемет, с кустов осыпались ветки. Но русский, как выяснилось, тоже оказался не новичком. На прежнем месте его уже не было. Откуда-то из-под леска вылетела граната. Взрыв никого не зацепил, но серьезность заявки оценили многие. Противник уже находился на расстоянии гранатного броска. И это был еще один русский. Автоматная стрельба велась вообще с другого направления. Обер-лейтенант немало был бы удивлен, если бы узнал, что гранату бросила совсем не человеческая рука. Просто кто-то из его солдат не разглядел в кустах незаметную веточку, которая привела в действие подготовленную ловушку. «Ладно, будем воевать по правилам, неторопливо», —